Глава 29. Вечер потихоньку набирал обороты. Друзья по очереди поздравляли Мишу с днем рождения, шутили, общались, делились последними новостями. Напитки лились рекой, музыка становилась все громче. Никита разговаривал со всеми, но больше всего внимания уделял мне. Пояснял моменты в общих темах, которые я не понимала. Пользуясь возможностью, я задавала ему вопросы и узнавала много разного. Например, что Федор стал чемпионом сезона. Наташа встречается с Ильей. Алёня – сын бывшего мэра нашего города. Понятия не имела, зачем мне понадобилась вся эта информация. Просто было интересно. Демьян в мою сторону даже не смотрел. Я тоже старалась поменьше на него пялиться. Но так и тянуло глянуть хоть одним глазком, что там он делает со своей длинноногой подружкой. Тихо позлорадствовала, когда к ним подошел один из парней, кажется, Гоша, и Леся начала флиртовать с ним. То есть мне так показалось, она очень сахарно ему улыбалась. Только потом почему-то встала и пересела ближе к девчонкам. А Гоша занял ее место, и они с Демьяном принялись что-то обсуждать. Усилием воли заставила себя отвернуться, придумывая, о чем бы таком еще спросить у Никиты, чтобы только не глазеть больше на Демьяна. Но в этот момент в баре громко заиграла знакомая с детства мелодия «Happy Birthday to You». И Саша с еще одной официанткой внесли в зал большой торт со свечками. Все поднялись со своих мест, начали хлопать в ладоши и дружно петь «С днем рождения тебя», глядя на нашего именинника. Саша осторожно опустила торт на стол напротив Михи, а наши девчонки достали телефоны, чтобы снять на камеру, как он будет задувать свечки. «Не забудь загадать желание!» — крикнула Наташа. Все это выглядело настолько милым, что я едва не прослезилась. У меня самой никогда не было настолько крутого дня рождения. Да и друзей в таком количестве не наблюдалось, даже в детстве. Поэтому стояла и тихонько завидовала Мише. По-доброму, конечно. Он некоторое время раздумывал над желанием. Потом, наконец, наклонился и задул свечи. А все присутствующие засвистели, зааплодировали. И в этот самый момент на сцену вышла обещанная музыкальная рок-группа. Двое парней взяли гитары, еще один подошел к стойке с микрофоном, а последний сел за ударную установку. Они начали играть песню Guns N' Roses «Knocking on Heaven Door», первые же аккорды которой вместе с глубоким хрипловатым вокалом солиста запустили по телу целый шквал мурашек. «Вау, какая песня!» — восторженно сложила я ладони. «Хочешь, потанцуем?» — тут же предложил Никита. «Да нет, наверное, спасибо», — покачала головой я, немного смутившись. «На самом деле я бы хотела покружить под эту песню в медленном танце, только вот с другим партнером». «Ты же вроде была не против отомстить Тополеву». Тихо спросил Никита, накрыв ладонью мою поясницу и наклонившись к самому уху. Наверное, со стороны это выглядело так, будто мы шепчемся о чем-то интимном. Я скосила глаза в сторону Демьяна и поймала на себе его взгляд, от которого веяло арктическим безразличием. Стало так обидно, что даже звучащая в баре прекрасная музыка вмиг потеряла свое очарование. «Ну, пойдем». Вернув взгляд на Никиту, равнодушно согласилась я. Он встал, подал мне руку, и мы отправились на небольшой танцпол напротив сцены. Там уже кружилось несколько пар с других столиков, и наши ребята, Наташа с Ильей. Я положила ладони Никите на плечи, а он обнял меня за талию и достаточно тесно притянул к себе. Никита действительно был статным и красивым молодым мужчиной. От него приятно пахло. И руки его на моей талии ощущались сильными, надежными. Но почему-то я оставалась совершенно равнодушной ко всем достоинствам этого парня. В груди жгло от страстного желания очутиться сейчас в объятиях другого, того, кто сидел за столом и, возможно, в эту самую минуту снова облизывался со своей вульгарной подружкой. Стоило вспомнить ту картину, как в груди запекло еще сильнее, и я от злости сжала в руках края капюшона Никитиного худи. Неожиданно мой затылок накрыла крупная мужская ладонь, вынуждая меня вынырнуть из этих мыслей и посмотреть в лицо партнеру по танцу. Глаза Никиты казались холодными, взгляд не выражал никаких эмоций. Поэтому я сильно удивилась, когда Никита вдруг наклонился и приник к моим губам. Растерялась на мгновение, а потом дернулась в попытке освободиться. Только Никита не позволил, ничего у меня не вышло. Тогда я резко отвернулась, и его ладонь соскользнула с моего затылка. Но выпускать меня из тесных объятий мой кавалер не спешил. «Я, кажется, говорила, что не хочу с тобой целоваться». Строго посмотрела я на него. «Ты что себе позволяешь?» «Цель оправдывает средства», — ответил он не в попад, глядя мне за спину. А через мгновение я почувствовала, как чья-то рука жестко обхватывает мое предплечье и буквально силой оттягивает от Никиты. «Марьяна, можно тебя на пару слов?» Громко произнес сзади голос Демьяна. Я обернулась, внутренне ликуя, и напоролась на острый взгляд. В левой руке, опущенной вдоль туловища, Демьян держал мою ветровку, которую вскоре протянул мне. «Одевайся, мы уезжаем». Но я не успела взять свою вещь и вообще как-то отреагировать на его слова, потому что Никита резко шагнул вперед и оттеснил меня к себе за спину, словно хотел спрятать от Демьяна. «Ты че лезешь? Не видишь, мы с девушкой танцуем?» — агрессивно поинтересовался он. «Я не с тобой разговариваю. Отойди!» С не меньшей злобой в голосе процедил Демьян. «Так поговори со мной, блин!» — выкрикнул Никита, грубо толкнув его в грудь. Демьян отшатнулся и, как только вернул равновесие, толкнул Никиту с не меньшей силой, сделав это одной свободной рукой. В другой он все еще сжимал мою ветровку. «Эй, вы что, с ума сошли?» Выпучив глаза, я юркнула между ними, уперлась ладонями в грудь тому и другому, надеясь таким образом спасти от драки. «Прекратите сейчас же!» Парни почти не обратили на меня внимания. Стояли оба напряженные до предела, пытаясь уничтожить друг друга взглядом, как два волка перед схваткой. Казалось, еще немного и сцепятся не на жизнь, а на смерть. Мне стало дурно от концентрации тестостерона в окружающем нас пространстве. Боковым зрением заметила, что на танцпол стягивается, наверное, вся мужская составляющая гостей бара, почуяв разборки. К счастью, парни за нашим столом тоже это заметили и поспешили ко мне на помощь. «Пацаны, вы чё завязываете?» Оттеснив меня, встал между Демьяном и Никитой Миша. «У меня сегодня вообще-то днюха!» Макс взял меня за руку и отвел в сторону подальше от этого безумия. «Какого черта они творят?» — спросила я, чувствуя, как меня слегка подтряхивает. «Марьяна, не бери в голову, они давно не переваривают друг друга!» — поморщился Максим. «Почему?» «А, никто не знает. Раньше дружили, не разлей вода, потом будто кошка между ними пробежала, и оба молчат, как партизаны. Мы с пацанами первое время пытались их помирить, но только хуже становилось. В итоге сдались». «Ясно», — вздохнула я, хотя на самом деле ничего не было ясно. Похоже, не только я испытывала трудности в общении с Демьяном. «А у тебя с Демьяном что-то есть?» — внезапно спросил Максим, заставляя меня испытать нечто вроде маленькой остановки сердца. «Нет, ничего», — посмотрела я на Макса, гадая, что именно натолкнуло его на такую мысль. «А почему ты спрашиваешь?» «Да просто», — замялся он, — «забей». Я не стала выяснять, вернув взгляд на парней, которые все еще враждебно говорили о чем-то у сцены. Ну, хотя бы не подрались. Наконец Миша с Илюхой обняли с двух сторон Никиту за плечи и повели обратно к столу. А Демьян, пошарив глазами по залу, обнаружил меня с Максом и решительно направился в нашу сторону. «Держи!» — подойдя ближе, бросил он мне ветровку, которую я инстинктивно поймала. «Мы уезжаем!»